Сделав свои дела, граф тщательно и долго мыл руки, надеясь, что за это время незнакомец уйдет. Но этого не случилось. Калинин вернулся в кресло и прождал еще минут 15, после чего послышался звук открывающейся двери и звуки шагов двух людей. Граф поднял глаза и увидел, как мимо, чрезвычайно торопливо для себя обычного, сначала прошел Битюжин, недобро зыркнув на графа, а следом за ним прошел молодой мужчина, лет 30 с совершенно заурядной внешностью, одетый просто и без вкуса. Но его аура, граф не ошибся, это был явно архимаг огня, неизвестный ему архимаг огня. Незнакомец коротко мазнул взглядом по лицу графа, на его лице не дрогнул ни один мускул, и он просто проследовал дальше за Битюжиным на выход. Тут же в кабинет вернулся юрист, и Калинин невольно напрягся, чувствуя неудобство перед хозяином, за свое невольное любопытство. Однако, сейчас перед ним был обычный Битюжин, деловой и сосредоточенный. «Простите, Григорий Антонович, видимо, я прибыл не вовремя», зачем-то сказал граф и тут же мысленно выругался. Все происходящее слегка выбило его из колеи. «Да что вы, Александр Викторович, это мне впору извиняться, что я заставил вас ждать. Итак, чаю, спасибо, но сегодня обойдусь», слегка улыбнулся граф. «Ну, как знаете», Битюжин ловко сел за свой большой стол и достал несколько папок, аккуратно пронумерованных и подписанных. «Вот здесь все, что я обещал сделать. Проверять будете?» «Нет, уверен, что все как всегда четко», граф улыбнулся чуть шире. «Ну, как знаете», слегка пожал плечами юрист, и снова стало заметно, что мыслями он не совсем здесь. «Оплата будет, как всегда, в течение 3 суток, а сейчас я бы хотел вас попросить еще об одном одолжении». Калинин забрал папки у юриста и убрал их в портфель. Достав оттуда новые документы, граф выложил их на стол, привычно сжато и конкретно. Он начал описывать ситуацию, определяя юристу новый фронт работ. Вот только, Битюжин с каждым его словом все больше и больше уходил в себя, находясь в какой-то прострации. «Извините, Григорий Антонович, за вопрос, но у вас все в порядке?» «А, что?» Юрист после этого вопроса как будто вырвался из своих мыслей. «Да-да, ваше сиятельство, продолжайте». Хотя, юрист встал из-за стола и прошелся по кабинету туда-сюда, сложив за спиной руки. Калинин молчал. Он знал эту особенность хозяина дома. Это значило, что юрист принимает какое-то решение. Очень важное решение. Такие решения в прошлом экономили, либо же зарабатывали артефактному дому миллионы. Битюжин на третьем круге остановился и резко оглянулся, прямо взглянув графу в глаза. Его слова ошарашили Калинина. «А знаете, ваше сиятельство, я вам больше не смогу помочь. Похоже, я завершил свою частную практику, и теперь у меня новая работа. Все необходимые бумаги, закрывающие наше сотрудничество, я вышлю по почте в ближайшее время. Всего доброго, Александр Викторович, позвольте я вас провожу». Граф Калинин открыл рот, но тут же его и закрыл. В глазах юриста граф увидел окончательно принятое решение, которое Битюжин точно не изменит. Поэтому, со вздохом, собрав свои бумаги, граф сухо попрощался и вышел из дома. Идя к автомобилю, он крутил в руках телефон, собираясь позвонить светлейшему князю. Такого рода информацию, как прекращение сотрудничества с ключевым юристом, до князя нужно было доносить немедленно. Вот только, что-то смущало Калинина, и он не мог понять, что именно. Стоп, граф застыл около своего автомобиля, и идущая по тротуару парочка с ворчанием обошла замершего человека. На рукаве неизвестного архимага огня был родовой герб, и этот герб принадлежал Разумовским. Глава 23. Первый круг обороны Тверской аномальной зоны. Имение рода Разумовских. Настя нетерпеливо прогуливалась у крыльца особняка. Даже с расстояния в 50 метров было видно, что она буквально горит от желания поскорее поехать в Тверь. Думаю, для сестры имело большое значение не только само мероприятие, но и подготовка к нему. Может, даже на помощь кого-то Настя успела вызвать. Я при этом планировал зайти к тому же портному и заказать себе несколько хороших костюмов. Вполне вероятно, что в ближайшее время мне придется регулярно бывать в светском обществе, и нужно быть к этому готовым. Ну, наконец-то. Едва я выбрался из вездехода, всплеснула руками княжна. Я уже думала, что ты пешком идешь. Мы куда-то торопимся, задал встречный вопрос я, и девушка недовольно поджала губы, стрельнув в мою сторону убийственным взглядом. Как дела на меня взваливать, так можно и поскорее, Да, сделав вид, что сердится, надвинулась не меня Настя, а как девушку на прогулку по магазинам перед самым важным мероприятием в ее жизни вывести, так можно и не спешить никуда. Мне кажется, ты слишком много значения придаешь этому приему. Найдя взглядом готовую к выезду парадную машину, вздохнул я. Это только прием. Будет много людей и много бессмысленных слов. Там будет средний сын императора, помахав ладонью себе на лицо, будто ее бросило в жар, сообщила Анастасия. И, возможно, его младшая дочь. А про наследников огромного количества благородных родов я вообще не говорю. Весь цвет общества в одном дворце. Да к таким мероприятиям по месяцу готовится обычно. Но светлейший князь дал гостям на сборы всего пару суток, хмыкнул я. При нашем приближении у лимузина открылась водительская дверь и из машины вышел змей. Молодой мастер был одет в строгую серую форму с глухим воротом и такого же цвета кепи. Возможно, это была попытка скрыть цветную татуировку на его лице, но от этого рисунки казались еще более яркими. «Доброе утро, ваша светлость!» Открывая нам пассажирскую дверь, слегка поклонился Алексей. Жест вышел удивительно естественным, будто Витязь последние 10 лет работал дворецким, а не резал монстров на Черном континенте. И где только этого всего нахватался. Чтобы ты понимал, Яр, возмущенно всплеснула руками Настя. Павел Александрович вообще часто действует очень спонтанно. Это вносит особый шик во все организованные им мероприятия. Светлейший князь уверен, что настоящий дворянин всегда должен быть готов к трем вещам. Смертельному бою, свиданию и официальному приему хоть у самого императора. Довольно интересная философия, усмехнулся я. Вижу, ты много успела узнать об этом человеке. Только то, что было в открытом доступе, ответила Настя. Лимузин плавно тронулся с места и девушка расслабленно откинулась на диване. Должна признать, что личность князь довольно интересная. И даже при таком поверхностном изучении можно с уверенностью сказать, что его императорское величество очень ценит и доверяет Павлу Александровичу. Вот как, поднял брови я, это была плохая новость. Заслужить доверие любого правителя было крайне сложно. Слишком опасно было приближать кого-то к себе, выделяя из общей массы. Это давало много преимуществ фавориту, но и проблем могло доставить множество. Однако, если что-то подобное произошло, то доверие императора покачнуть было крайне сложно. Почему? Светлейший князь Муравьев был одним из 5 высших аристократов, которые были вызваны незадолго до начала гона во дворец императора. На следующий день глава рода Пожарских оказался в Твери, а князь Муравьев вернулся в Хабаровск с новыми полномочиями. А кто еще был на этой встрече? Поинтересовался я. Неужели ты думаешь, что мне действительно доступна такая информация? Фыркнула Настя. Я эти крошки еле сумела выловить. Были еще 2. Предполагаю, что это те, кто сменил губернаторов у других аномалий. Краснодар и Мурманск точно. Может еще кто-то. Я могу посмотреть. Интересно, задумчиво протянул я. Получается, что свой пост сохранил только Муравьев. Получается так, кивнула сестра. Думаю, дело в том, что род Муравьевых очень плотно связан с важными структурами Российской империи. Один из основных операторов связи принадлежит светлейшему князю, а еще у него во владении половина оборудования, обеспечивающего работу всемирной сети на территории страны. Серьезно, согласился я, и мы, конечно, пользуемся именно этим оператором, только он гарантирует работу в первом круге обороны аномальных зон, остальные для обычной местности подходят. Я понял, произнес я, есть что-то еще, что мне нужно знать о Павле Александровиче? Кроме того, что он невероятно большая и важная шишка. Чем он тебе так не нравится, Ярослав? Прямо спросила Настя. Ты ведь его даже не видел ни разу в жизни. Много всего, неохотно ответил я. Я не буду настаивать, если ты считаешь, что это не мое дело, спокойно произнесла княжна. Но мне будет проще принимать решение, если я знаю все исходные данные. У меня есть подозрения по поводу князя, понимая, что княжна права, ответил я. Много разрозненных фактов, которые вызывают смутную тревогу. Светлейший князь доверенное лицо императора, недоверчиво произнесла Настя. И это одна из причин моего беспокойства, кивнул я. Помнишь, Аня сказала, что Кривошеева кто-то вынудил к нам приехать. Кто-то очень важный, медленно кивнула девушка. Машина к этому времени уже выехала на шоссе и там к нам присоединился десяток автомобилей из гвардии рода. Раты не собирались совершать одну и ту же ошибку дважды. Во время нападения на нас были захвачены 5 вездеходов, продолжил я. С ними отдельная история, и я не хочу в нее углубляться. Если коротко, Илья Петрович уверен, что точно такая же машина есть в парке губернатора Хабаровска. Его личная гордость. В мире такой транспорт производит всего в паре мест, и в обоих невозможно машины купить. Нужен особый статус. Неприятно, произнесла Анастасия, и взгляд девушки стал очень серьезным. Что еще? Нападавшие погибли от неизвестного воздействия. У них взорвались головы, хладнокровно продолжил я. Жандармы мне сообщили, что такое же воздействие стало причиной смерти князя Антипова. А, начало было Настя, но я и так продолжил говорить. На месте гибели главы рода Антиповых нашли огромное количество амулетов для защиты от ментала. Очень много и очень сильных. Часть, которая была активна, полностью сгорела во время атаки на Алексея Андреевича. И Большаков сказал во время нашей беседы по поводу вездеходов, что видел машину в поместье Муравьева, когда устанавливал на резиденцию мощнейшую стационарную защиту от аспекта ментала из всех, что видел. А повидал один из главных артефакторов Воронцова немало. «Нам нельзя ехать на этот прием», спустя пару минут напряженных размышлений, произнесла Анастасия. «Это слишком опасно. Мы не можем отказаться и поставить себя против всей аристократии страны», спокойно ответил я. «Значит, надо найти причину, по которой ты не можешь приехать», упрямо нахмурилась княжна. «Если все действительно так, то на самом приеме нам ничего не угрожает», закончил я за Настю фразу. «Остается дорога туда и обратно. Аксаханов и Колосов очень настаивали на том, чтобы стать моими личными телохранителями. Этого мало», покачала головой сестра. «Надо брать Витязя и вообще всех, кто не занят в патрулях. Поговори с Костровым и Новиковым. Пусть выделят боевые группы. Предлагаешь привести в Москву собственную армию?» Тихо рассмеялся я. «И тебе даже безразлично мнение высшего света, который начнет твердить, что Разумовские без охраны и в туалет не могут сходить. Вообще плевать», невозмутимо пожала плечами моя старшая сестра. «Когда речь идет об угрозе роду, чьи-то слова вообще ничего не значат. Если для того, чтобы съездить на этот дурацкий прием и вернуться обратно целыми и невредимыми, нужно привести армию, то мы приведем армию. Узнаю родную кровь», улыбнулся я. «Но я надеюсь, что армия не понадобится. Мне тут подсказали один вариант обойти возможную проблему, и я попробую им воспользоваться. Ты спокойно закупайся, а я пока займусь подготовкой нашего выхода в высший свет». «Да какой там?» — внезапно тяжело вздохнула девушка. «Теперь только и буду думать о том, что мы лезем прямиком в ловушку. И главное, как ловко все получилось. Ни малейшего шанса отказаться». «Не переживай», — улыбнулся я. «Мы еще посмотрим, кто кого». Змей аккуратно припарковал машину у самого большого торгового центра Твери. На особой парковке для аристократов я увидел машины с гербами Истомина и Новикова. Похоже, после получения приглашения все владетели понеслись приводить себя в порядок, чтобы не ударить в грязь лицом. Становиться частью общего потока мне не хотелось, поэтому я заглянул в ателье к знакомому портному, который в этот момент обслуживал князя Истомина. «Добрый день, господа», — поздоровался я и увидел, как помрачнел Михаил Юрьевич. «Простите, что отвлекаю, я на минуту буквально. Мастер, не могли бы вы подготовить десяток костюмов для меня, один к воскресенью, а остальные по готовности?» «Размер не изменился», — окинув меня профессиональным взглядом, произнес портной. «Все будет готово завтра днем, ваша светлость. Я согласую детали с Анастасией Константиновной, чтобы ваши образы сочетались». «Благодарю», — кивнул я. «Михаил Юрьевич, в принципе, больше мне ничего в торговом центре было не нужно, поэтому я пошел в ту зону, где располагались всевозможные кафе, и расположился за одним из столиков. Шум от небольших компаний молодежи совершенно не мешал, и я воспринимал его как неизбежный фон. Наверное, что-то такое проскальзывало в моем поведении, что меня старались не трогать. Пару раз я видел решительно настроенных парней, чьи девушки бросали в мою сторону откровенные взгляды, но ревнители справедливости разворачивались за несколько шагов до моего столика или делали вид, что идут к закрытому кафе за моей спиной. Я же решил потратить время с пользой и получить хоть какую-то выгоду. Попросил у проходившей мимо разносчицы ручку, взял салфетку со стола и вышел в сеть. Через час у меня было уже примерное понимание того, что светлейший князь Муравьев настолько крепко врос корнями в важные структуры империи, что выковырять его оттуда можно было только с кровью и мясом. По поводу деятельности Павла Александровича и его профессионализма на посту губернатора у меня тоже возникла масса вопросов. Хабаровская аномалия была значительно крупнее Тверской, но даже так прорыв в день объявления гона оправдать было сложно. Звери просто не могли так быстро добраться из глубинных территорий, да еще в таком количестве, чтобы за сутки вынести всю защиту первого круга и почти миновать второй. Если бы не своевременные действия личной дружины губернатора, то прорыв мог уйти и дальше. А так, всего лишь одно крупное поселение было уничтожено до подхода дружины светлейшего князя. 20 тысяч человек, покачал головой я. Какая невероятная халатность. Вот только император думал иначе и высоко оценил деятельность Муравьева. Интересно, Иван лично летал на место прорыва или личный слуга его императорского величества был слишком сосредоточен на поиске неуловимого эстера, чтобы обращать внимание на такие мелочи? Павел Александрович действительно считался образцом потомственного дворянина. Четвертый круг аспекта света в сочетании с родовым даром и вторым рангом позволяли Муравьеву чувствовать себя вполне свободно и в бою, и на дуэлях. При этом губернатор Хабаровска не пренебрегал обязательным посещением приемов и сам регулярно устраивал довольно интересные мероприятия, на которые хотели попасть все аристократы страны. Но не всем это удавалось, и подобный подход только добавлял интереса. Я набросал на салфетке примерный план действий и принялся согласовывать отдельные этапы своего плана со всеми его участниками. Часть действующих лиц удалось застать в Твери, и я пригласил их на поздний обед на фудкорте торгового центра. С кем-то еще договорился встретиться в субботу, а часть своих подчиненных планировал найти в Горнино. Когда меня обнаружила Настя, я как раз заканчивал свой разговор с графом Новиковым и его старшей дочерью. Княжна, едва увидев Марию, тепло улыбнулась, и девушки ненадолго ушли. Домой возвращался один, потому что Анастасия отправилась с госпожой Новиковой в другой торговый центр, где их ждала Инга Аскальдовна. К разделившемуся надвое конвою машин присоединилось два минивана жандармерии. Аксаханову я написал заранее и сказал, что мне понадобится хорошо сбитая боевая группа. Вопрос, зачем, жандарм задавать не стал, а вместо этого только уточнил, какое требуется количество людей и в каком снаряжении. В итоге, весь остаток пятницы и почти половина субботы прошли в бесконечных переговорах и встречах. Даже пришлось съездить в гости к Антону Антипову, потому что молодой владетель не мог покинуть свое имение. Его тоже пригласили на большой прием, и нам с Антоном пришлось согласовывать совместные действия наших дружин, чтобы не произошло никаких неприятностей, пока нас не будет. Тем более, что моя территория тоже окажется частично ослабленной в этот момент. Когда все приготовления были завершены, я чувствовал себя максимально довольным собой, и даже позволил себе полноценный отдых. Мелькнула мысль сгонять к барону Кострову в баню, но Игорь Юрьевич тоже был весь в сборах, и я не хотел его тревожить. Пожилому барону на закате лет выпал шанс войти в общество высшей аристократии на правах равного, и он просто не мог отказаться от такого шанса. Поэтому я отправился на длительную прогулку, которая завела меня на несколько километров от имения. Там обнаружил удивительно живописное место, где занялся медитацией и подготовкой своего организма к возможным нагрузкам. На это важное дело постоянно не хватало времени, а между тем переход на следующий этап напрямую зависел от глубины моего погружения в аспект жизни. Иначе можно было банально сгореть при переходе. Потому что игры закончились, и теперь каждый шаг мог стоить очень дорого. Не столько, сколько пришлось потратить на возвышение Антипа, но тоже немало. Последний, к слову, полностью выполнил взятые на себя обязательства. Когда я вернулся домой, то обнаружил оборотня на его привычном месте. На вопрос о том, как прошли переговоры, слуга невозмутимо ответил: «Григорий готов приступить к своим обязанностям немедленно, ваша светлость. Он просил поставить переадресацию ваших звонков на его номер. Для полного обсуждения списка задач ваш новый секретарь приедет в понедельник». И с тех пор наступила благодатная тишина в эфире. За половину дня мой телефон не звонил вообще ни разу, что безмерно меня радовало. В какой-то момент я даже начал беспокоиться, но потом от Григория Антоновича пришло сообщение: «Всю важную информацию привезут вечером, ваша светлость. Пока только мусорные звонки». «Хорошо», — довольно зажмурился я. Энергия текла в источник полноводной рекой, и ядро моей силы начало слегка подрагивать, будто нежесть в этом потоке. Единение четырех аспектов было на очень хорошем уровне, и это обнадеживало. Домой я вернулся только глубокой ночью, а проснулся удивительно поздно, почти в 10. Ближе к полудню надо было уже выезжать, потому что начало приема было назначено на 4 часа дня. В гостиную мы с Настей спустились одновременно, и к сверкающему лимузину я вел сестру под руку. «Ох, только бы по дороге ничего не случилось», — тихо вздохнула Настя. «Все будет хорошо, не волнуйся», — ободряюще улыбнулся я. «Я узнавал». «Ну, если узнавал», — улыбнулась в ответ сестра и, на мгновение заглянув в машину, вынырнула обратно и удивленно посмотрела на меня. «Садись», — подмигнув девушке, поторопил я, а потом посмотрел на вепря, одетого в форму водителя, и добавили: «Поехали, а то отстанем от графика». Глава 24. Настя пару мгновений смотрела на меня, а потом решительно села в машину. Внутри уже сидели Антип и Элрак. Я решил не мелочиться и взять с собой в качестве сопровождающих главную ударную силу своего рода. Возможно, это было не самое разумное решение, потому что на мероприятии будут представители множества благородных семей со всей страны, и подавляющее большинство из них полностью уверены, что Разумовским просто повезло. Но свои резоны в таком решении тоже были. В ближайшее время я планировал вывести из тени весь союз владителей Тверской аномальной зоны, и ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что я способен защитить интересы тех, кто мне доверился. К действительно серьезному противостоянию я все еще был не готов. Но показать, что мне есть чем ответить на агрессию, лишним точно не будет. Оба наших сопровождающих были одеты в строгую форму в цветах моего рода, но выглядели при этом маги полными противоположностями. Алараку было немного тесно в костюме. Форму шил тот же портной, который занимался моим гардеробом, поэтому сидела одежда просто идеально. Вот только мастер, едва увидев кота, отказался от обычных линий и сделал костюм по фигуре. Даже не двигаясь, африканец выглядел угрожающе. Антип при этом практически терялся на фоне Эларака, но в форме смотрелся настолько органично, будто в ней родился. А вот сила оборотня выглядела даже более опасной, чем у африканца. Над этим мы отдельно поработали утром, открыв внешним наблюдателям еще часть способностей моего слуги. В целом, группа у нас получилась очень впечатляющей, но это была только часть общего плана. Я был уверен, что 90% гостей воспользуются случаем и попытаются поиграть мускулами перед другими. Это была нормальная практика. Все внешние эффекты можно было смело делить на 5, и тогда получалось примерно представить потенциальную силу рода. «Вы прекрасны, госпожа», — восхищенно цокнул при виде моей сестры кот, и я был склонен с ним согласиться. Настя действительно постаралась, и это был тот редкий случай, когда украшения и строгое платье только подчеркивали естественную красоту девушки. «Благодарю», — скромно потупила глаза княжна. Машина выкатила за ворота, и следом за нами тронулись несколько автомобилей сопровождения. Кортеж еще немного разросся, когда к нам за воротами присоединились жандармы. Пара минивэнов пристроилась в конец колонны, а джипы с мигалками заняли позиции в голове и хвосте. На выезде на трассу добавились автомобили Старковского. Граф взял с собой всего одну машину личного сопровождения, но там находились лучшие его бойцы. Новый глава рода Антиповых догнал нас чуть позже, а уже в конце колонна практически удвоилась за счет сборного отряда Новикова, Корчиковского, Кострова и Пушкарева. «Будто мы действительно на войну едем», — тихо вздохнула Настя. «Не думала, что так все повернется». «Никто не думал», — нейтрально ответил я и увидел, как нахмурился древний слуга рода. «Надеюсь, что мы просто продемонстрируем мускулы перед высшим светом и вернемся в свою глушь». «Ты хотел что-то сказать, Антип?» «Это маловероятно, ваша светлость», — покачал головой оборотень. «Почему?» — тут же напряглась Настя. «Потому что род Разумовских возвращается в столицу, Анастасия Константиновна», — невозмутимо ответил слуга. «Впервые за долгое время и на таком мероприятии, где невозможно скрыть свою силу. Я помню, как ваш отец планировал свой выезд на похожий прием 20 лет назад. Тогда все было еще серьезнее. От такого мальчишки это очень странно слышать», — хмыкнул кот. «Тебе нужно менять привычки, Пылаш, а то выглядит это так, будто у тебя миражи. Дело личного слуги сопровождать и обслуживать господ». «Алрак», — посмотрев на африканца, вздохнул Антип. «Для внешне молодого мужчины стариковский жест выглядел инородным, и у тебя это плохо получается». «Почему?» — тут же возмутился кот. «Потому что слуга говорит только тогда, когда к нему обращается господин», — пояснил оборотень. «А ты не сдержан и суетлив». «Зато я настоящий», — фыркнул Элрак. «А ты все время прячешься». Я с интересом смотрел на перепалку двух сильнейших магов рода и думал о том, что эти двое могли уничтожить целую армию. Вообще в колонне из двух десятков машин мне удалось собрать столько опытных и подготовленных людей, что оставалось только удивляться. Рядом с аномальными зонами действительно собирались лучшие из лучших представителей империи. И только постоянные дрязги и споры между аристократическими семьями не давали в полной мере раскрыть эту силу. Помимо наших машин, которые двигались в основной колонне, далеко впереди и позади ехали еще несколько отрядов. Гриф со своими ребятами прочесывал местность вдоль трассы, чтобы избежать засад и прочих неприятностей. Жандармы распугивали попутные машины и сразу тормозили грузовики, чтобы не допустить повторения прошлого нападения. По сути, я сделал все возможное, чтобы мы добрались до столицы без проблем. Оставалось только одно незащищенное направление – воздух. Но подобное нападение мне представлялось маловероятным. В машине стояла напряженная тишина. Никто не проронил ни слова до того момента, как граница Москвы осталась позади. В столице к нам присоединилось еще несколько машин с проблесковыми маячками, но это уже была инициатива Аксаханова. Артур Ибрагимович так переживал из-за этого выезда, что подключил своих коллег из столицы. И дальше мы уже могли не обращать внимания на толкотню московских дорог. «Неприятный город», глядя в окно, негромко произнес Аларак. «Шумный и вонючий. В этом городе живет весь цвет страны, Аларак», чуть улыбнулась Настя. «И этот цвет воняет, госпожа», невозмутимо ответил африканец. «Причем я так и не понял», говорил Архимаг об обычных запахах или о чем-то своем. Дворец светлейшего князя Муравьева находился достаточно близко к центру города, в той части Москвы, которая уже не одно столетие была разделена между высшими аристократическими семьями. Два десятка комплексов не очень сильно выделялись на общем фоне столицы, но все знали, что посторонним туда попасть не получится. И в прошлом случались целые войны за право владеть собственным кварталом в Москве. Я смотрел в окно и видел проплывающие мимо здания. Границы между секторами влияния разных семей определить можно было без труда. Даже магазины и развлекательные заведения менялись полностью. В самом сердце столицы находились личные городки отдельных князей, их вотчины, где слово главы рода было весомее даже мнения императора. Сюда допускались далеко не все люди, работавшие на высшую аристократию, только избранные. Те, кто поколениями служил одному роду, не всегда доверенные слуги, но всегда те, кому могли доверять представители рода. «А я думал, что мы слишком серьезно подготовились», — хмыкнул сидевший за рулем вепрь. «Похоже, тут полстраны с мигалками приехало. Нам нужно сказать за это спасибо господину Аксаханову», — ответил я. Впереди виднелась длинная колонна машин с мигалками. Похоже, все влиятельные рода сумели обеспечить свои кортежи похожим сопровождением и, до определенного момента, приезжие дворяне чувствовали свою уникальность и значимость. Обеспечить стопроцентную безопасность в громадном городе было сложно, и жандармы решили легально стянуть побольше своих людей к потенциально опасной зоне. Но нам такое скопление патрульных только на руку. Прогуляться никто не хочет, это не лучший вариант сейчас, Ярослав Константинович, ответил с водительского места вепрь. Там пропускной пункт впереди. Похоже, жандармов и полицейских разворачивают. Согласно правилам владения особыми зонами внутри столицы, на территорию рода Муравьевых смогут проехать только гости, сообщил Антип. Боюсь, Александр прав, ваша светлость. Если вы решите прогуляться, то могут возникнуть проблемы с охраной на чужой территории. Я не хочу гулять, когда я посмотрел на сестру, ответила девушка. Возможные проблемы с охраной меня особо не беспокоили. Светлейший князь отвечал за безопасность гостей на своей территории, своей репутацией и не только. Как и во многих других случаях, давая высшей аристократии дополнительные привилегии, правитель империи рассчитывал на серьезную отдачу. Если в квартале, где даже патрульные никогда не появлялись, происходило какое-то преступление, то род могли серьезно наказать, вплоть до лишения надела, который служил очень серьезным признаком высочайшего статуса. С одной стороны, кому-то вроде пожарских не так и сложно было обеспечить соблюдение всех законов на небольшом участке, заселенном близкими к структурам рода людьми. А с другой стороны, в этих точках было столько важных бизнес-опор крупнейших аристократических семей, что невольно возникали мысли о тяжелейших последствиях уничтожения такого места. Да и случайное убийство на территории выделенных кварталов организовать было совсем несложно. «Добрый день, господа», когда машина остановилась у пропускного пункта, произнес мужчина в простой черной униформе. «Князь и княжна Разумовские, все верно», — ответил вепрь, «а я ощутил, как по нам пробежалась волна энергии от установленного над проездом артефакта, и слуги рода, рады приветствовать вас на территории рода светлейших князей Муравьевых», — кивнул охранник и пошел к следующей в колонне машине. «Куда нам ехать не сказали», но спустя пару мгновений перед автомобилем возникла в воздухе светящаяся стрелка. Князь не скупился на пышные эффекты для своих гостей. Вполне можно было обойтись обычным указателем или картой, а не пускать в ход магию. Учитывая количество гостей, энергии на это требовалось просто чудовищное количество. Потому что стрелка была простой только на первый взгляд. Я невольно удивился качеству и сложности проделанной родом Муравьевых работы. То, что мы видели, являлось крохотной частью грандиозной световой паутины, накрывавшей весь квартал. До этого момента я считал, что мало кто мог создать родовую сеть на уровне Разумовских, но теперь видел, что ошибся. Свет невозможно было стабилизировать до такой степени. Те линии, которые виделись моему восприятию, определенно имели артефактное происхождение. Предки светлейшего князя позаботились о том, чтобы ничего на их земле не происходило без их ведома. Очень предусмотрительно, надо сказать, но для меня это могло превратиться в проблему, потому что я даже примерно не мог сказать, какая мощь спрятана под землей. «Прошу, ваша светлость», первым выбравшись из машины и подав сестре руку, произнес я. Сложный магический указатель привел нас на конкретное место в центре парковки. Огромная площадка у дворца Муравьевых была организована под стоянку, и я видел, как здоровенные светлячки ведут все новые и новые автомобили к конкретным местам площади. Транспорт гостей выстраивался не в ряд, а в каком-то странном порядке, логику которого я не понимал. Хотя бы потому, что машина Антона Антипова уехала вообще на другую сторону, а граф Новиков вышел из своего лимузина в десятки метров от нас. «Думаю, нам стоит подождать остальных. Как скажете, Ярослав Константинович», чуть опустив взгляд, ответила Настя. «Что не так?» тут же спросил я. «Давид», выдохнула Настя. «Тут все чужое. Ласточка беспокоится». Окинув взглядом сестру, пришел к выводу, что ей очень некомфортно. Княжна чуть ежилась, будто мы стояли на сильном ветру. Быстро взглянув на графа Новикова и его дочь, понял, что причина кроется в невероятной насыщенности пространства энергии и света. «Нужно дойти до дворца», прислушавшись к своим ощущениям, произнес я. Вся парковка была покрыта мощным защитным полем на основе аспекта света. Может, для безопасности, а может, чтобы произвести дополнительное впечатление. Потому что все прибывающие маги очень четко чувствовали, что попали на чужую территорию, где им просто разрешают находиться. Там должно стать легче. «Здравствуйте, Александр Сергеевич, Мария Александровна». «Добрый день, ваша светлость», кивнул мне граф. «Анастасия Константиновна, вы замечательно выглядите». Настя посмотрела на дочку графа, и та едва заметно кивнула. «Нужно будет потом поговорить с сестрой и уточнить, как они сумели добиться такого взаимопонимания». Я мельком оглядел сопровождающих Александра Сергеевича слуг и удовлетворенно улыбнулся. Увеличенное давление энергии света стало резко падать по мере приближения к границе парковки. А когда мы оказались у ворот, ощущение гири на плечах пропало совсем. Я тут же обернулся и чуть иначе осмотрел стоянку транспорта. Оказалось, что в центре не так уж много машин. Я насчитал всего 5, включая мою и графа Новикова. Но гости продолжали прибывать и, возможно, кого-то еще ждал такой же теплый прием. «Антон Алексеевич», поздоровался я с князем Антиповым. «Здравствуйте, господа», произнес Антон и слегка поклонился девушка. «Дамы, все хорошо», уточнил я. «В пределах нормы», ответил князь. Антон выглядел немного усталым, но очень собранным и готовым действовать. «Благодарю за помощь с организацией патрулей и полями ловушек, ваша светлость». Удивительным образом оказалось, что почти половина дружины, которую с собой забрал мой отец, не готовы продолжать службу моему роду. «Так бывает», — ответил я. «Вполне допускаю, что и с набором новых дружинников могут возникнуть сложности. Вы должны быть к этому готовы, Антон Алексеевич. В принципе, у меня есть пара вариантов, как можно изменить ситуацию, но мне потребуется ваша помощь. Вы можете на нее рассчитывать, ваша светлость», — уверенно ответил я. «Как Прохор, они с Екатериной и главой вашей дружины уехали осматривать границу», — ответил князь. «Хорошо», — кивнув сопровождающему Антона, произнес я. «Остальные собрались в течение следующих 10 минут. Пушкарев и Корчаковский прибыли одновременно, а следом за ними подошел барон Костров. Игорь Юрьевич казался взволнованным и чуть напряженным. Кто-то тут же занял барона разговором. Наша компания постепенно увеличивалась. Со стороны могло показаться, что мы опасаемся заходить во дворец и поэтому стоим в паре десятков метров от ворот. Но все ждали Старковского, который непонятно где пропал. Проходившие мимо гости с интересом поглядывали в нашу сторону, но подходить не торопились. Разве что пара человек издалека поприветствовала Кострова. Я выбрал для общего сбора такое место, где детально рассмотреть нашу группу было сложнее всего. Однако, скрыть мощный магический фон оказалось слишком сложно. «Простите, дамы и господа, виноват», — первым делом произнес Иван Николаевич. После быстрой ходьбы граф раскраснелся и прерывисто дышал. «Вы не поверите, мою машину отправили в самый дальний угол парковки. Это возмутительно. Мне пришлось идти вокруг, а между тем, на стоянке полно свободных мест. Не самый плохой вариант», — негромко произнесла Настя. «Что ж, раз все в сборе, то предлагаю выдвигаться», — произнес я и первым направился ко входу во дворец и уже на первых ступенях чуть обернулся, добавив: «Это последний шанс, господа. Если кто-то хочет остановиться, то лучше это сделать сейчас, потом обратного пути не будет. Мы для себя уже все решили, Ярослав Константинович», — первым выразил общее мнение Костров. «Ну и за себя скажу, что не привык отступать. Вперед, господа!» — неожиданно воскликнул Старковский. «Мне уже не терпится начать». И я, еще раз осмотрев одетых в цвета своих родов слуг, коротко кивнул и повел свою маленькую армию на штурм. Глава 25. Москва. Дворец рода Пожарских в особом квартале столицы. «Все готово, Леня», — поправляя перед зеркалом галстук, бросил взгляд на своего доверенного мага глава рода. «Да, Евгений Александрович», — уверенно кивнул Зейд. «Дорогу проверили, сюрпризов не будет, да и ехать не так далеко. До начала мероприятия еще прилично времени и толчей не будет, это потом уже понаедут. Тебе надо что-то делать уже с твоим отвращением к аристократам, Леня», — хмыкнул светлейший князь, — «иначе однажды такое отношение выйдет тебе боком». Зейд был одет в кирпичного цвета форму с пламенеющим гербом рода Пожарских на груди. Немного магии и обычная одежда превращалась в полноценный артефакт. Евгений Александрович отлично знал все правила и условности крупных приемов, но некоторые мог игнорировать. Просто потому, что наверняка знал, что никто не посмеет высказать ему что-то подобное в лицо. А слухи и пересуды за спиной главу одного из сильнейших родов Российской империи давно не интересовали. Однако, даже у высших аристократов были ограничения, и сегодня придется в точности соблюдать протокол. Когда глава рода Муравьевых объявил общий сбор владителей первых и вторых кругов обороны, Пожарский сильно удивился. Потому что Павел Александрович воспользовался правом высшей знати на общий сбор. Подобные мероприятия каждый из светлейших князей мог устраивать только раз в год, и игнорировать приглашение было чревато. По сути, изначально традиция родилась для того, чтобы показать династии Романовых, что самые сильные дворянские семьи страны могут жить в мире и находить общий язык. В реальности же все обстояло немного иначе. Постоянная гонка за влияние между богатейшими людьми Российской империи никогда не прекращалась. Кто-то мог сказать, что у них и так уже все есть, но Евгений Александрович точно знал, что ни один из тех, кто носил титул светлейшего князя, никогда не остановится в желании добиться еще большего влияния, как не остановится никогда он сам. Границы силы и интересов рода могли остановить расширение, только напоровшись на жесткое сопротивление. «Я работаю над этим, Евгений Александрович», — пожал плечами Водяной. «Прогресс уже есть. Некоторые представители дворянства мне уже не так отвратительны, как остальные». «Да, я помню», — чуть улыбнулся Пожарский. «Похоже, молодой князь Разумовский действительно вырастет в уникальную личность, раз даже ты на него смотришь уже более спокойно. Его светлость приедет на прием, вы сами знаете, что игнорировать это приглашение нельзя», — ответил Зейд. «Насколько я знаю, Ярослав Константинович уже в пути. Дерзкий мальчишка», — уже веселее произнес светлейший князь, — «но способный, этого не отнять. Нам тоже пора. Конвой готов?» «Да, ваша светлость», — ответил Леонид. «Единственное, мне звонил Горь, предложил сопровождение патрульных». «Ни к чему это», — отмахнулся Пожарский. «Нам ехать 15 минут, мы дольше ждать их будем. Я передал главе 6-го отдела благодарность за беспокойство от вашего лица и вежливо отказался», — произнес Водяной. «Пошли». Первым направившись к выходу из дворца, приказал глава рода. «Не будем заставлять Пашу ждать. Он же наверняка попытается всех впечатлить своей родовой силой. А мне не нравится, когда мне в лицо светит фонариком». Последняя фраза была сказана чуть насмешливо, и Зейд охотно улыбнулся. Практически никто не знал, что мощнейшая родовая сеть на территории Муравьевых работала тем активнее, чем больше посторонних появлялось на территории рода. А значит, сегодня сеть будет сиять, как прожектор. При этом глава рода Муравьевых был полностью уверен, что об этой особенности вообще никто не знает. Кортеж светлейшего князя Пожарского добрался до места без приключений. Водитель, следуя за магическим светляком, остановил машину на парковке для особо важных гостей. Там уже стояли три бронированных лимузина, и один из них принадлежал Воронцову. Петя тоже не стал задерживаться, мельком взглянув на сверхдорогой артефакт на колесах, удовлетворенно произнес Пожарский. «Значит, все не зря. Кто-то мог сказать, что почетные гости не должны пребывать первыми и слоняться по залам в ожидании начала мероприятия, но сегодня был особый случай. Владения светлейшей князей были раскиданы по всей стране, и собраться вместе у них получалось крайне редко. Шанс обсудить накопившиеся во взаимоотношениях родов проблемы упускать не стоило, потому что потом одного обсуждения может быть уже недостаточно. Мы действительно можем это сделать, Павел Александрович». Когда Пожарский добрался до небольшой гостиной для личных гостей Муравьева, услышал Евгений Александрович обрывок фразы Воронцова. «Рабочие прототипы уже есть. Думаю, в ближайшее время артефактный дом сможет перейти к серийному производству». Два высших аристократа сидели в креслах, расслабленно потягивая напитки из бокалов, а их сопровождающие стояли рядом. Интересно, что с Воронцовым в этой роли прибыл его сын, возглавлявший родовую дружину. А рядом с хозяином приема стоял мрачный мужчина с отчетливой аурой тьмы вокруг источника. Муравьев, по своей обычной привычке, был идеально выбрит, но пшеничные волосы князя при этом находились в таком беспорядке, будто он только что проснулся. «И эта энергия действительно настолько отличается от привычной?» – скучающе спросил Муравьев. «Или будут такие же одноразовые поделки, как у Антипова?» «Здравствуйте, господа!» – привлекая к себе внимание, произнес Пожарский и тут же поймал не себе немного недовольный взгляд Воронцова. «Не помешал, что вы, Евгений Александрович?» Поднялся навстречу гостю хозяин приема. «Счастлив видеть героя обороны Твери. Крайне впечатлен тем, что вы сумели сдержать ярость аномалии и не допустить жертв среди мирного населения. Мне, к сожалению, это не удалось, и это довольно странно», нейтрально произнес Пожарский. «Моя вина», серьезно кивнул Павел Александрович. «Я уже принес публичные извинения семьям погибших и постарался компенсировать их утрату. Сегодня во время речи планирую озвучить свой провал перед гостями. Пусть знают, что даже светлейшие князья могут ошибаться». «Как они прошли два круга обороны, Павел Александрович?» – поинтересовался Пожарский. «По границе между владениями», – ответил Муравьев, и в этот же момент лицо Воронцова едва заметно дрогнуло. «Там неприятная история вышла. Один ослабленный род не сумел вовремя отреагировать, и твари, как раскаленный нож сквозь масло, прошли по его землям. А там еще и второй круг стыкуется. Как обычно, никто не знает, кому принадлежит полоса земли в 100 метров, и защищать ее не стали. Виновные уже наказаны, а границу я перенес, чтобы навсегда перекрыть этот коридор. Это правильное решение», взглянув на главу артефактного дома, произнес Евгений Александрович. «Хотел обсудить с вами ситуацию с заводом моего рода на вашей территории, Павел Александрович. Боюсь, прямо сейчас мы этого сделать не сможем, ваша светлость», — ответил Муравьев. «Большая часть гостей уже прибыла, и мне нужно идти к ним. Но мы обязательно вернемся к этой теме после моей речи, если вас устроит такой вариант». «Устроит», — невозмутимо кивнул Пожарский, хотя такая постановка вопроса ему не понравилась. Гостей действительно было уже много. Основной зал, предназначенный для начала приема, заполнился почти наполовину. Муравьев, вежливо кивая знакомым, направился к небольшому возвышению в противоположной части зала. По протоколу, оба его высокородных гостя следовали за устроителем приема, поэтому напротив огромной входной двери они оказались одновременно. В этот момент дверь открылась, и в нее вошел высокий молодой человек в сопровождении слуги. Пожарскому показалось, что у него что-то случилось со зрением. Он точно видел, что на входе в зал стоит князь Разумовский, но при этом вообще не мог понять, кто находится рядом с ним. потому что Евгений Александрович просто не знал ни одного мага своего аспекта подобной силы на территории Российской империи. «Как интересно!» – удивленно пробормотал Муравьем и тут же посмотрел на мрачного Пожарского. «Похоже, у вас появился серьезный конкурент, ваша светлость!» Ответить Евгений Александрович не успел, потому что в этот момент следом за своим братом появилась Анастасия Константиновна, и вот тут уже в их сторону повернули все гости. Рядом с княжной стоял громадный чернокожий мужчина с странными симметричными шрамами на лице, от которого ужасающе веяло могильным холодом. «Третий ранг», — хрипло выдохнул кто-то из гостей. В отдалении медленно осели на пол несколько человек. Прикинув расстояние до пострадавших адептов смерти, Пожарский принялся рассчитывать потенциальную силу африканца из свиты Разумовского, но тут же сбился, потому что результат у него получался просто ужасающий. «Ай да князь!» — едва слышно выдохнул Зейт и тут же замолчал, потому что в зале стояла гробовая тишина. Позади семьи Разумовских появился барон Костров, молодой князь Антипов и граф Новиков с дочерью. Каждого из них сопровождали слуги, которых раньше с ними никто не видел. Появление графов Старковского, Пушкарева и Корчиковского окончательно ввергло всех в ступор. Рядом с каждым владетелем шел доверенный слуга в форме с гербом рода, вот только даже слепому было понятно, что все семеро слуг имеют одно общее свойство – лицо каждого покрывало яркая цветная татуировка, и каждый из них был в ранге не ниже мастера. «Вы тоже это видите?» — с каким-то бесшабашным весельем спросил Воронцов. «А боги?» — растерянно пробормотал Пожарский. «И что это значит, господа?» — тут же спросил у них Муравьев. «Неужели кровный союз, первый за тысячу лет?» — вдруг странным шелестящим шепотом произнес личный слуга Павла Александровича. «С такого же когда-то началась Российская империя. Добрый вечер, господа и дамы», — произнес князь Разумовский, и его голос прогремел в полной тишине, как выстрел. «Рад всех вас видеть на этом мероприятии и искренне надеюсь, что оно послужит общему делу». «Еще как послужит», — широко улыбнулся Муравьев и, сменив направление, направился прямиком к главе первого со времен основателей государства Кровного Союза. Вдох, выдох, вдох. Люди в зале начали отмирать. Послышался шорох платьев. Кто-то попытался возобновить светскую беседу, но быстро восстановиться публика не смогла. И это при том, что в зале собрались только представители сильных родов, обладавших изрядным опытом и личной силой. Алларак настолько ужасал, что Антип немного терялся на его фоне. А на нас с Настей вообще поначалу обращали внимание меньше, чем на наших слуг. Но я видел, что выбранная мной тактика работает. Десятки взглядов, впившихся в кота, довольно быстро переползали на Антипа, потому что оборотень интересовал многих ничуть не меньше и потому, что на архимага двух аспектов долго смотреть было физически неприятно, а после Антипа взгляды неизбежно переходили ко мне и Насте. В такой ситуации личная сила уже не имела такого серьезного значения. Важен был тот факт, что род Разумовских держит у себя на службе двух магов чудовищной силы, и они настолько близки, что их приняли личными слугами. История с назначением витязей слугами всех участников союза вообще оказалась крайне интересной. Когда я начал обзванивать всех соседей и договариваться с ними о совместной поездке в Москву, с предложением немного изменить условия нашего союза выступил барон Костров. По сути, я и так был близок к подобной идее, а составлявший изначальный текст союзного договора Битюжин явно опирался на похожие источники. Нам осталось добавить всего несколько пунктов о совместном отражении любой угрозы и полноценно закрепить мою роль в этом образовании. Подтверждение финального варианта клятвами с использованием родовых даров окончательно перевело наши отношения на официальный уровень, и любому, кто попытается напасть или как-то повредить членам союза, придется очень серьезно задуматься о последствиях, потому что уже сейчас мы представляли серьезную силу, с которой придется считаться даже светлейшим князьям, и троих из них я видел целеустремленно шагающими в нашу сторону. При этом те двое, кого я знал, выглядели очень хмурыми и сосредоточенными, а третий буквально излучал радушие и веселье. Если бы не слуга светлейшего князя Муравьева, испускавший удивительно сильные эманации аспекта тьмы, то Павел Александрович вообще выглядел бы средоточием доброты. «Добрый вечер, ваша светлость!» Подойдя к нам, произнес хозяин приема. «Очень рад познакомиться с вами лично. Наслышан и теперь вижу, что слухи далеко не всегда врут. Анастасия Константиновна, вы ослепительно прекрасны. Счастлив познакомиться. Павел Александрович Муравьев. Добрый день, ваша светлость!» Светски кивнул я, а Настя слегка поклонилась. Рад знакомству, Евгений Александрович, Петр Сергеевич. Позади ждали своей очереди на представление светлейшему князю остальные мои спутники, и процедура приветствия растянулась на несколько минут. За это время гости окончательно пришли в себя и усиленно пытались делать вид, что их вообще не беспокоит, что три высших аристократа отправились встречать какого-то князька из Тверской глуши. Большинство аристократов очень хорошо разбирались в древних традициях и сумели сложить наше появление с тем, что читали или видели в новостях о моей дружине. Как мы ни старались держать все в тайне, но несколько снимков витязей все же попали в сеть. Где и кем они были сделаны, выяснить не удалось, и материалы разлетелись по стране в считанные минуты. Кто-то считал татуировки отличительным знаком элитной части моей дружины, а кто-то думал, что я именно за счет этих рисунков сумел превратить обычных людей в непобедимых монстров, которые рвали на части аномальных чудовищ голыми руками. В любом случае, татуированных здоровяков неизбежно считали бойцами моей дружины, а значит, все, кто взял их личными слугами, признали мое право распоряжаться их военными силами. Тем же, кто свести эти факты вместе не сумел, очень быстро показывали правильный путь размышления и даже добавляли красок и перспектив. Реакция крайне влиятельных аристократов и самого хозяина приема говорила о важности случившегося очень громко. Больше Муравьев не встретил лично никого из гостей. С одной стороны, это могло вызвать недовольство среди других владетелей, но выразить его светлейшему князю никто не решится. Поэтому цель этого недовольства определялась без усилий, род Разумовских и все его приближенные. Вот только все те, кто сегодня находился в зале, прекрасно понимали, что означает личная сила и возможности родовых магов. После такой демонстрации, мало кто решится открыто конфликтовать со мной или кем-то из союза. Ярослав Константинович, могу ли я рассчитывать, что вы сегодня выступите с речью? После того, как граф Старковский быстро организовал всех моих спутников и увел их к гостям, спросил светлейший князь Муравьев. Иван Николаевич очень быстро сообразил, что лучше не мешать нашей беседе, и я был ему за это искренне благодарен. Как герой и, без преувеличения, легенда обороны Тверской аномальной зоны этого гона, думаю, многие захотят услышать историю, как вы сумели всего за пару месяцев из 27 человек выстроить настоящую непобедимую армию. Это не так интересно, как может показаться, Павел Александрович, слегка улыбнулся я, но я могу попробовать. Что ж, спасибо, ваша светлость, улыбнулся светлейший князь Муравьев. Тогда я пойду готовиться к своей речи и попробую успокоить гостей после вашего эффектного появления. До свидания, ваша светлость, кивнул я. Муравьев вместе с двумя другими светлейшими князьями двинулся куда-то в глубину зала. Краем сознания я вдруг понял, что личный сопровождающий Павла Александровича двигается по какой-то странной траектории, и в этот же момент ощутил легкий толчок в плечо. Передо мной возникла фигура Антипа, и два слуги замерли напротив друг друга. Глава 26. Что-то похожее я ощущал, когда меня удостоил беседой личный слуга императора. Иван обладал аспектом тьмы на более высоком уровне, чем слуга светлейшего князя Муравьева, но я допускал, что это может быть просто маска, как и у моего оборотня. Зрение невольно подстроилось под новую задачу, пытаясь обнаружиться в глубине сияния источника странного молодого человека искра аспекта жизни. Но за пеленой темноты рассмотреть ничего не получалось. Отчасти это означало, что оппонент Антипа пока не собирается атаковать. Мой слуга тоже выглядел вполне расслабленным, но при этом напряжение в воздухе между двумя парнями с разными гербами на груди можно было резать ножом. «Степан», первым нарушив тишину, слегка кивнул Антип. «Не ожидал тебя увидеть», — улыбнулся слуга Муравьева. «Ты вырос, все меняется в этом мире», — нейтрально ответил Антип. «Это официальный визит. Теперь я понимаю», — кивнул Степан. «Степан, мы опаздываем», — нетерпеливо и слегка недовольно произнес Павел Александрович. «Простите, ваша светлость», — кротко ответил слуга, но его взгляд кардинально отличался от Тана. Правда, он предназначался Антипу, а не мне. «Это больше не повторится. Высшие аристократы ушли, а мы остались предоставлены сами себе». Я коротко взглянул на Антипа, но тот выглядел абсолютно безразличным. Можно было не сомневаться, что Степан тоже принадлежит к виду оборотней. Правильно оценить силу этого существа было довольно сложно, но Антип был готов вступить с ним в схватку без малейших колебаний. Правда, в том, что мой слуга стопроцентно победит в этом бою, он не мог быть уверен. Просто суть этого вида требовала четкой иерархии. Антип зашел на чужую территорию, но у него были для этого официальные основания. При этом Степан не мог знать, что мой слуга тоже стал старшим. Где и когда слуга Муравьева мог получить достаточно силы, чтобы перейти на более высокий уровень, я не знал и вряд ли когда-то узнаю. А вот то, что оборотни знали друг у друга, мне показалось интересным. Потому что светлейший князь Муравьев бывал в столице крайне редко, и интересы его рода в основном располагались в Хабаровском крае. Там же находился весь род, и его глава бывал в столице только по официальным делам. А значит, можно было сделать предположение, что Степан принадлежал к дальневосточной стае оборотней. Эти существа передвигались действительно быстро, но не до такой степени, чтобы на охоте бегать за ночь на несколько тысяч километров и обратно. В свете новых фактов фигура Павла Александровича выглядела еще интереснее. Из того, что я знал на данный момент о сородичах Антипа, можно было сделать вывод, что предки светлейшего князя были довольно могущественными личностями. Оборотни искали и всеми силами пытались сохранить остатки древней крови. Может, со времен вершителей, а может, просто очень ценные цепочки людей, которые могли принести какую-то пользу кому? Человечеству или оборотням, или аномалиям? Сейчас наверняка можно было сказать, что я знаю уже о существовании трех старших оборотней. Один из них служил самому императору, второй с недавних дней мне, а третий берег жизнь главы рода Муравьевых. Что это мне давало? Только то, что оборотням было абсолютно плевать на интересы людей и дрязги внутри страны. Они работали на какую-то свою непонятную цель, и это была основная проблема. Когда ты не понимаешь логики своего противника, то не можешь предсказать его действия. И еще хуже, если ты не понимаешь логики своего союзника или верного слуги. В какой момент его приоритеты изменятся? В какой момент он может посчитать, что его долг выполнен? Мне кажется, что все наши собрались у столиков с напитками, нейтрально произнесла Настя. Думаю, стоит с ними пообщаться. А еще думаю, что Иван Николаевич уже успел собрать массу полезной информации. Да, Анастасия Константиновна, рассеянно ответил я, светлейшие князья и их доверенные слуги уже скрылись из вида, а я все еще смотрел в ту сторону и пытался понять, что же меня так зацепило в словах светлейшего князя Муравьева, что он сразу стал восприниматься врагом. Конечно, Алрак, не отходи сегодня от княжны, как прикажете, ваша светлость, коротко кивнул африканец, и держи наготове защиту от аспекта тьмы, добавил я, в этом нет необходимости, Ярослав Константинович, невозмутимо произнес Антип. Степан не станет нападать. А я не про Степана сейчас говорю, нейтрально ответил я, и что-то еще уточнять никто не стал. В этом дворце был только один человек, который мог отдать приказ высшему оборотню. И вот здесь у меня возникал вопрос, будет ли пытаться сородич Антипа меня убить после того, как понял, что слуга Разумовских стал высшим и тоже нашел цель для защиты. Насколько выше приоритеты вида оборотней, чем приказы их хозяев? Мы добрались до дальнего угла зала, где почти сразу нашли Кострова и Новикова. Они общались с каким-то сумрачным мужчиной, одетым в странный белый костюм с меховой оторочкой. Видимо, кто-то с севера. Остальных членов нашего союза я не заметил, но пока искать кого-то целенаправленно не стал. Едва мы оказались рядом, беседа тут же смолкла, и все взгляды устремились в нашу сторону. «Добрый день», – поздоровался я с незнакомым аристократом. «Ярослав Разумовский». Толбан Накарович Абаров, князь первого круга обороны Хабаровской аномальной зоны, четко кивнул мне мужчина с чуть раскосыми глазами. Наслышан о вас, ваша светлость, и рад познакомиться лично. Мы с Игорем Юрьевичем работали вместе когда-то, и он немало рассказал о вас, как о личности и как о дворянине. Спасибо, Толбан Накарович, кивнул я. Знакомьтесь, моя сестра, Анастасия Константиновна Разумовская. Это лучшие знакомства за этот вечер. «Ваша светлость», – поклонился Насте князь Абаров, – «едва вы вошли в зал, взгляды всех мужчин были прикованы к вам. Я лично видел, как падали в обморок некоторые особо впечатлительные дамы, возможно, от невыносимой ревности. Это очень смешная шутка, князь», – мелодично рассмеялась Настя. «Как и все мы, сестра видела, что гость из владений светлейшего князя Муравьева является очень сильным магом аспекта пространства. Это был крайне редкий дар, и еще реже встречались те люди, которые сумели развить его хотя бы до ранга магистра. Такой человек просто не мог заблуждаться о причинах обморока некоторых гостей и даже смотрел при этом на Эларака, ожидая его реакции. Я искренне рада тому, что вы настолько высоко оценили мои старания и подготовку к этому приему. Я действительно использовала лучшую косметику в Твери, с особыми добавками». Мы дружно рассмеялись. Князь Абаров выглядел довольно интересным человеком, и я решил воспользоваться случаем, чтобы немного больше узнать о том, что произошло во время гона в Хабаровской аномальной зоне. «Скажите, ваша светлость, будет ли бестактным спросить у вас о результатах обороны Хабаровской аномалии во время гона?» – поинтересовался я. «Если вы о том, что случилось с Корческим поселением, то я прекрасно понимаю ваше любопытство, Ярослав Константинович», – немного помрачнел Абаров. «Мы все тоже были крайне удивлены этой ситуацией, но, к моему глубокому сожалению, среди владетелей и защитников аномальных зон тоже встречаются те, кто больше думает о своем кошельке, чем о долге. Хорошо еще, что его светлость находится на посту губернатора достаточно долго, чтобы знать все гнилые пятна на своей территории». «Понятно», – задумчиво ответил я. «А сколько его светлость находится на своем посту?» «Почти 10 лет уже», – улыбнулся в ответ Абаров. «И за это время столько всего в губернии улучшилось, что можно целый вечер об этом говорить. Если же возвращаться к тому вопросу, который вы задали, то род Рокотовых, который допустил прорыв на своей территории, уже смещен, а все отчеты о его деятельности направлены в канцелярию императора. Думаю, скоро полетят головы». «Спасибо за полный ответ, Толбан Накарович», поняв, что дальше собеседник не хочет погружаться в эту тему, произнес я. В отдалении показался немного взволнованный Старковский. «Ни за что, ваша светлость», – пожал плечами князь. «Прошу меня простить, но мне необходимо ненадолго отлучиться. Если вы не против, то я был бы признателен вам за продолжение этой беседы чуть позднее. Я бы очень хотел пообщаться с вами один на один». «Непременно, ваша светлость. Сегодня я не планирую рано уезжать», – кивнул я, и собеседник тут же торопливо пошел в сторону большой группы аристократов, центром которой стал князь Пожарский. «Я же, наконец поняв, что меня смущало, негромко спросил у слуги: Антип, а напомни мне, сколько было в подчинении у Аршавина людей до того, как я вернулся?»